Глава 4. Первое посещение призрака. Старик Гейден засмеялся, когда вошел сыщик. «Что же это, мистер Пинкертон? Вы, кажется, с меня пример берете. Ведь и я тоже проспал обед». «Черт знает, что такое. Я еле стою на ногах», — выругался сыщик. «В самом деле можно подумать, что привидение начинает влиять на мои нервы». «Очень возможно», — серьезно возразил фермер. «Я замечал уже, что каждый раз перед посещением страшного господина у меня с самого утра чувствуется какая-то слабость и разбитость во всех членах». Сыщик ничего не ответил. Молча принялся он за еду. У него зародилось подозрение, которое, чем более он о нем думал, тем все более и более начинало казаться ему правдоподобным. Старик Гейден также не разговаривал с гостем. Он иначе объяснял себе его молчание. «В какой комнате вы спите, мистер Гейден?» – неожиданно спросил Пинкертон. «Рядом с вами, мистер Браун. Так что в случае необходимости мы можем прийти друг другу на помощь». Поговорив еще о том и о сём, хозяин и гость разошлись по своим комнатам. Чем дальше подвигалась часовая стрелка, чем более приближалась полночь, тем все хуже чувствовал себя Пинкертон. Несколько раз уже он открывал окно, думая, что свежий ночной воздух поможет ему преодолеть усталость. Но в конце концов он не выдержал и сел на край кровати. Он вспомнил, что такое же чувство полного бессилия охватывает человека при отравлении ядовитыми газами. В каком-то странном состоянии, не то полусна, не то обморока, он упал наконец на подушки. И вдруг вся комната оживилась. Белые и синие огоньки запрыгали вверх и вниз по стенам. Страшный шум, стук и грохот поднялся во всем доме. Пока Пинкертон всеми силами боролся против охватывавшего его забытья, стараясь преодолеть неестественную слабость, он вдруг почувствовал на своем лице чье-то ледяное прикосновение. И перед полузатуманенными глазами увидел все те явления, которые описывал ему Гейден. Широко осклабившийся череп наклонился над его изголовьем. Какой-то голос шепнул ему на ухо: «Беги, незнакомец, пока еще не поздно». Тут сыщика охватила безумная злоба. Три раза пытался он приподняться. Напрасно. Наконец, в четвертый раз, сделав над собой нечеловеческое усилие, ему удалось привстать. Как бешеный схватил он револьвер и выстрелил в привидение 6 раз подряд. Потом схватил и второй револьвер и опять дал 6 выстрелов. Вскоре дым рассеялся. Страшный посетитель стоял целый и невредимый и в костлявой руке протягивал ему горсть пуль. Пинкертон встал. Он чувствовал, что еле удерживается на ногах. Тем не менее, шатаясь, подошел к скелету и замахнулся на него кулаком. В ту же секунду что-то коснулось его лица, и он упал. В полусне он слышал еще, как продолжался стук и грохот. На следующее утро, когда солнце заглянуло к нему в окно, он проснулся и встал с пола. Разбитый, слабый, он сел на кровать и облокотился рукой на ночной столик. Взор его упал на лежавшие там пули. Он взял одну из них в руки и насмешливо улыбнулся. Затем подошел к чемодану и достал оттуда патрон. Осторожно снял он с него медную гильзу с порохом и увидел, что пуля, оказывается, совершенно другого калибра, нежели та, которую якобы поймал призрак. Нат Пинкертон злобно засмеялся и, несмотря на страшную ломоту и боль во всех членах, встал, открыл дверь и подошел к дверям смежной комнаты. Он постучался. Через некоторое время дверь открылась. На пороге стоял старый фермер. «Весёленькая была ночь, мистер Браун», — злобно прошипел старик. «Хорошо пошутил с вами, проклятый призрак». «Ничего себе, мистер Гейден. Кажется, вы говорили, что привидение после всякого ночного посещения не показывается 2 дня, пока не пройдет совершенно Это проклятое чувство слабости. До сих пор всегда так бывало, мистер Браун. И если костлявый дух на этот раз не сделает исключения, то мы две ночи будем спать спокойно. Это очень предупредительно со стороны таинственного джентльмена, с юмором заметил сыщик. В таком случае я воспользуюсь его любезностью и прилягу, так как в самом деле чувствую себя совершенно разбитым. «И я также, мистер Браун», — ответил Гейден. Сыщик сейчас же вернулся к себе в комнату. Весь день он отдыхал и спускался только к обеду и ужину. Ночью же привидение действительно совершенно не показывалось. На второй день Пинкертон уже не захотел больше остаться в кровати. Он чувствовал себя заметно лучше, встал рано и вышел во двор. Свежий утренний воздух подкрепил и ободрил его. Он направился к конюшням и отыскал Моррисона. «С добрым утром, Моррисон! Ну что, открыл что-нибудь?» Молодой человек подошел поближе. «Очень много даже, начальник! Мне кажется, вся эта компания действует тут заодно. Прошлой ночью я караулил у окна своей комнаты. Перед самой полночью я услышал какой-то шум и увидел обоих конюхов, осторожно крадущихся через двор. Недолго думая, я вышел из дому и поплелся за ними. Не успел я добраться до господского дома, как у подъезда под колоннами вдруг появился управляющий. Я едва успел спрятаться за одну из колонн». Негр внимательно оглядел весь двор. Я зорко следил за каждым его движением и даже приготавливался к возможному с ним столкновению. Вдруг, бог его знает куда, молодец исчез. Я осторожно добрался до того места, где он стоял, все время скрываясь за колоннами, но нигде не мог его найти. Уж я хотел было вернуться, как вдруг услышал какой-то шум и стук, который, будьте уверены, что я не ошибся, доносился из самой середины колонны. Долго стоял я и ждал, что будет дальше, но ничего уже не мог заметить. Вдруг черный негодяй снова появился. В совершенно другом месте. А вместе с ним, откуда ни возьмись, и те два конюха. Я видел потом, как конюхи пошли обратно к себе в конюшню, между тем, как негр исчез на том же самом месте, где они втроем появились. Я так и думал. Слушай, Моррисон, сегодня ночью все будет, вероятно, совершенно спокойно, но в следующую ночь проказы духов, наверное, возобновятся.